страдания, сердце терпит невзначай, милый скажет до свидания, сердцу слышится прощай. Трудно Волгу переплыть, если милый не смеется, трудно милого любить. Без луны на небе мутно, без любви на свете трудно, а любить еще трудней. Трудно Волгу переплыть, если милый не смеется, трудно милого любить. Без луны на небе мутно, а при ней мороз сильней. Без любви на свете трудно, а любить еще труднее.